Глава 13. Я сорвался с места, забыв даже переодеться. Халат, шлепанцы и сумка — вот и все, что было на мне, когда я запрыгнул в такси. Несмотря на счетчик, положил на приборную панель пятерку и сказал, что если водила домчит меня за 20 минут, то получит еще две красненькие бумажки. Шеф оказался с пониманием и выжил из старенького корейца все возможное. Когда я увидел светящуюся вывеску первой городской больницы, на часах было без 10:04. На пороге уже ждала заплаканная Наташа. Несмотря на то, что новая супруга отца была почти вдвое старше меня, я никогда не называл ее тетей, тем более сейчас. Пока неторопливый лифт медленно поднимал нас на четвертый этаж, Наташа, прерываясь на всхлипы, поведала произошедшее. Когда отец вместе со своим начальником вез Семена в их загородную усадьбу, на них напали. Как итог, безопасник клана Шараповых погиб, а отец поймал пулю в ногу. Само по себе ранение было не страшным, вот только при операции оторвался тромб и закупорил сердце. «Он был мертв 4 минуты, прежде чем медики перевели его на аппарат искусственного кровообращения. Сердце все. «Все будет хорошо», — начал успокаивать женщину, хотя у самого на душе скребли кошки. «Он сильный, да и потом у него страховка от клана». «Нет», — уже рыдая произнесла Наташа. «Там работодатель погиб, Альберт Шарапов, который... преемник не может вступить в права наследования из-за того, что несовершеннолетний». «И что?» — удивился я, чувствуя приближение к Лаке. «Шараповы же вассалы Черноозерских. Они обязаны решить эту проблему». «Там все сложно, Магнус», — плача произнесла Наташа. «Интенсивное лечение и пересадка нужны уже сейчас. А когда все решится?» Поняв, что ничего не добьюсь, я больше не стал разговаривать с женщиной прямо так. В шлепанцах и банном халате пошел искать главврача. Вот только пробиться в отделение интенсивной терапии мне не удалось. 2 орка в полной боевой выкладке и с нашивками М3 пропускали только медперсонал. А вот тут мое терпение лопнуло, и я сорвался на крик. Плевать на то, что сейчас я разбужу пациентов, прерывая их самый сладкий сон, плевать на орков, что попытались урезонить меня. Я просто орал, вызывая врача, и он появился. Медик, кстати, оказался молодым одаренным дампиром-полукровкой, результатом кровосмешения человека и урожденного вампира. По крайней мере, на это указывали его обычные человеческие уши. Но я не обманывался его молодостью. Как известно, кровососы не стареют. Попросив меня сбавить тон, Викус Коэнхен пригласил меня уединиться, но не в свой кабинет, а в кафетерий. Отвратная жижа из пачки, кофе 3 в 1 и заветренный круассан, по его мнению, должны были сбавить мои обороты. Но сейчас мне нужна была не второсортная жратва из забегаловки, а факты. И поняв, что со мной не нужно разговаривать как с ребенком, он перешел к делу. Все оказалось действительно плохо. Во время простенькой операции по извлечению пули у отца в самом деле оторвался тромб. И если бы не профессионализм хирургов, то сейчас я бы разговаривал не с хирургом, а с похоронщиком. На этом моменте хорошие новости, если такое вообще уместно говорить про больницу, заканчивались. Вердикт дампира был непреклонен. Сердце под замену. Да, это дорого, но не смертельно. В таких случаях клан-наниматель всегда берет на себя расходы. А вот только в случае Шараповых возникла проблема бюрократического толка. Официальный глава клана погиб, а его наследник не вступил в возраст дееспособности и не может принять дела. Поэтому оплата лечения в данный момент производится из резервного фонда экстренных операций. Но там немного денег, и хватит буквально на пару дней интенсивной терапии, а дальше придется оплачивать из собственного кармана. «Вы не волнуйтесь», — поспешил утешить меня дампир. «Клан обязательно покроет все расходы. Даже не сомневайтесь в этом. Просто в данный момент никто не имеет юридического основания пользоваться счетами клана. По большому счету, сумма не такая уж космическая. Выращивание сердца, его пересадка и послеоперационный курс восстановления обойдется 40 миллионов. Ну, может быть, 45. Подумайте, может быть, вам стоит взять кредит?» «Всего лишь?» Я зло усмехнулся. «Кредит? И кому его могут одобрить? Его жене, домохозяйке или мне?» «Я понимаю». Дампир смиренно принял мой гнев. «Но все же не советую затягивать. Каждый день в отделении интенсивной терапии для вашего отца обходится в 125 тысяч рублей. И чем дольше вы будете искать деньги, тем больше вырастет сумма». «Я понял», — сжав кулаки, произнес я. От его меркантильного тона хотелось блевать, но с другой стороны я понимал, что дампир просто делает свою работу. И если они все-таки смогли откачать отца, то делает он ее хорошо. «Где можно внести часть суммы?» Получив инструкции, где и как я могу оплатить лечение отца, извинился за свое резкое поведение и распрощался с доктором. В круглосуточном окошке вывалил на стол почти все пачки денег, чем заставил проснуться спящую кассиршу. Глаза гоблинши, смотрящие, как на монетнице растет башня из денег, увеличивались пропорционально высоте горы из банкнот. Оставив себе лишь тридцатку, почему-то имея так много денег в кармане, я ощущал себя нищим, отправился обратно в Онсен. Но уже на электричке. Увы, теперь для меня такси стало непозволительной роскошью. Антон уснул, оставив мне десяток непрочитанных сообщений. Будить его я не стал и принялся за пересмотр первого сообщения с прикрепленным видео, на котором его робот Тотем исполнял запрограммированный танец. А заодно откупорил еще одну бутылку Вита. Уже четвертую за сегодня. Не сомневаюсь, что у магического допинга будут откаты, но сейчас мне был важен результат. И когда он подействовал, принялся за работу, молясь, чтобы у меня все получилось, иначе мне просто нечего будет предложить Антону взамен за выход на черный рынок. Резиденция клана Шараповых. 5 часами ранее. Сначала Джараксус, теперь Вивисектор. Столько лет никого не было, а тут сразу двое. Такого количества игроков с аспектом тауматургии не появлялось уже сколько? Лет 80, произнес Виктор Черноозерский, развалившись в кресле и закинув ноги на стол. Казалось, что кроме него в комнате никого не было, но так можно было подумать лишь из-за скудного освещения. В кресле под пеленой лилового дыма сидел молодой парень, одежда и кожа которого были сплошь покрыты засохшими пятнами крови. «Почти 100», — ответил голос без хозяина. «С 39-го года. И вообще, Виктор, убери со стола ноги. Тело твоего вассала еще не остыло. Здесь присутствует его преемник, а ты уже хозяйничаешь в его доме». Старший вампир убрал ноги со стола и заинтересованно посмотрел на паренька. «Что я слышу? Экстерери, ты уже передумал пускать его в расход?» «И терять тауматурга? Виктор, сколько тебе лет? 370?» «Я родился в 1680-м, ты же знаешь». «Экстерери, к чему эти вопросы? Ты же сам меня нашел и выкупил у бродячего цирка за 2 кобылы». «Год появления кометы Кирха. Она предсказала твое рождение». Не открывая глаз, улыбнулся подросток, а сверхъестественный лиловый туман продолжал клубиться вокруг него, пронизывая тело. «Но я не об этом. Скольких тауматургов ты видел за свою жизнь?» 7? Нет, 8. Если считать и Джараксуса, то 9. Но не уверен, что мальчишка не ошибся». «Не ошибся, поверь. И это значит одно. Каин покинул свою нору и вербует в твоей академии новых адептов». «Я проверял студентов, исключено. Джараксус не является студентом Академии». «И все равно шанс довольно велик», будто смотря на древнего вампира сверху вниз, произнес подросток. «К чему это я? Если Каин затеял новую игру, то мы просто не можем позволить себе такую расточительность, как убийство тауматурга. Тем более Вивисектора. Да, он не так перспективен, как изменяющий реальность, но...» «Подожди. Мы ведь уже все решили и подготовили. Мамонтовы согласны». «Согласны? Ты слишком размяк, Виктор. Разве пастух договаривается с овцами?» «Но Семен ведь видел бойцов Мамонтова. Если он получит мощности клана, то развяжет войну». «Этого нам не нужно. Думай», — произнес тот, кто называл себя Экстерери. Молчание длилось несколько минут, во время которого парень, сидящий в кресле, дергался, будто находясь во сне. «Есть у меня одна идея, но у М3 могут возникнуть вопросы». «Излагай», — повелительно произнес подросток. «Наследник Альберта еще несовершеннолетний, но после смерти Синей Бороды должен либо ответить за убийство своего отца, либо стать главой клана. Если ты сможешь повлиять на псов войны Рогозина, то можно бюрократически затянуть процесс передачи клана в его руки». «Ты хочешь оставить мальчика без денег к существованию?» — усмехнулся Экстерери. «Жестоко. Без клана он никто. Ни денег, ни влияния, ни права подписи. Оставить ему только довольство от Академии. С голоду он не подохнет, это точно. А в пику можно инициировать щенка Мамонтовых. Да, этот мелкий ублюдок заигрался с непринадлежащей ему властью. Попытка сжечь одноклассника заживо. За такое нужно наказывать, но не сейчас. Сейчас мы сыграем на ненависти Семена и обратим его в вампира. Это должно подстегнуть парня». «Хорошо. Даю свое согласие», — кивнул мальчишка в кресле. «Только ты подкинул мне еще одну идею. Магнус». «А что с ним?» — удивился вампир. «Отец получил легкие ранения, жизни ничего не угрожают. Люди Мамонтова действовали с ним максимально аккуратно». «Вот именно. Ты должен сделать так, чтобы его легкие ранения вдруг стали очень тяжелыми, а лечение финансово затратным. Авантюра Магнуса с кольцом показала, что когда нужно, искажающий реальность может быть весьма изобретателен. Нужно дать ему мотивацию к развитию. А то что-то засиделся он на первых уровнях». Виктор рассмеялся. «Экстерери, и после этого ты называешь меня жестоким? Хорошо, я все устрою. И проследи, чтобы птички, которых ты приставил к мальчику, не прощелкали момент, когда искажающему реальность вновь будет грозить смертельная опасность». «Ладно, мне пора», — произнес подросток, и в следующую секунду лиловый туман, окружающий его тело, развеялся, и мальчик открыл глаза. Зазирался, не понимая, что происходит, увидев перед собой Виктора, замер точно мышь перед удавом. «Ты, наконец, очнулся», — улыбнулся вампир, глядя в глаза Семена. «Это хорошо. Сейчас у нас состоится серьезный разговор, поэтому попрошу оставить вопросы на потом. Итак, слушай меня внимательно».